Шоу продолжается. Возникали, конечно, и препятствия. Одно дело голосовать за Хэма Спаркса, но совсем другое — за женщину, даже если она всего лишь доверенное лицо кандидата. Некоторые мужчины ни за что не отдали бы голос женщине, но большинство демократов проголосовали за, и Бетти Рэй без труда прошла предварительные выборы. Однако в ноябре началась борьба с кандидатом от республиканцев. Нападая на Хэма, он вел себя очень аккуратно, чтобы не задеть Бетти Рэй. Но один из его главных помощников все-таки съехидничал по поводу госпела в прошлом Бетти Рэй, и это попало в газеты. Хэм только того и ждал. Мы с женой, в отличие от нашего уважаемого оппонента-республиканца, не стыдимся прослыть богобоязненными христианами. Моя жена — скромная женщина, но она гордится тем, что происходит из семьи традиционных певцов госпела. И я горд, что стал зятем такой замечательной женщины, как Минни Отман. Я считаю, что нападать на людей из-за их вероисповедания не по-американски. И, если так можно сказать, не по-джентльменски. Честно говоря, мне стыдно за моего оппонента. Я удивлен, что он опустился до того, чтобы замахнуться на мою жену и ее семью. Пока Хэм размазывал соперника по асфальту, народ уже забыл, что сам кандидат ничего такого и не говорил. Во время предвыборной кампании Вита не так часто видела Хэма, как ей хотелось бы, хотя они и разговаривали каждый день, но она получала удовольствие, наблюдая за его деятельностью. Утром 5 ноября все телевизоры были включены. «Сегодня в Миссури день женщин», — сказала, улыбаясь, Барбара Уолтерс в программе NBC «Сегодня». Мужчина-репортер рядом с ней едва заметно хмыкнул, но вовремя одернул себя и сменил тему. Впрочем, только после того, как поздравил нового губернатора Спаркс. Бобби и Анна Ли послали Бетти Рэй телеграммы с поздравлениями, как и док Дороти и мама Смит. В первое воскресенье после победы Бетти Рэй Дороти встретила в церкви Паулину Таттл, ту самую учительницу английского языка в старших классах, которая предсказывала, что Бетти Рэй ничего в жизни не добьется. Дороти не хотела потирать руки, но не удержалась и бросила, проходя мимо: «Ну, Паулина, что вы думаете теперь о нашей девочке?» Паулина стояла с тарелкой в руке, вид у нее был беспомощный. «Даже не знаю, что сказать, Дороти, нет слов. Как эта застенчивая малышка могла дорасти до губернатора, не укладывается у меня в голове». В голове Бетти Рэй это не укладывалось и подавно. Как она позволила Хэму себя уломать, осталось для нее загадкой. Но позволила. И теперь чувствовала себя в ловушке. Это сильно напоминало беременность сроком 6 месяцев. Назад пути нет, только вперед. В день инаугурации, невзирая на все страхи, она выдержала присягу и позировала для фотосессии. И даже, хотя руки и ноги ужасно тряслись, прочитала короткую речь, которую ей написали. «Дамы и господа, с покорным смирением я принимаю сегодня эту должность. С вашей поддержкой и помощью моего мужа и советника номер один обещаю исполнять свои обязанности нового губернатора со всем старанием, и да поможет мне Бог». Сесил дал знак музыкантам, и Бетти Рэй с Хэмом пешком направились к губернаторскому особняку. В самый холодный день года. Вдоль дороги выстроились шеренги доброжелателей, и Хэм шагал, улыбаясь и приветственно махая толпе. Кое-кто говорил, что он вел себя так, будто это его переизбрали, а Бетти Рэй чувствовал себя одинокой даже в уличной толпе. Мамы не было рядом, не смогла отменить выступление. Дока и Дороти тоже не было. Мама Смит заболела, и в последнюю минуту им пришлось отказаться от поездки. Когда они подошли к зданию, Бетти Рэй увидела знакомое лицо на крыльце. «Добро пожаловать домой, губернатор Бетти», — сказала убийца Альберта Питц. «Вещи губернатора Хэма поглажены, отнесены в его комнату, и ваши вещи и вещи мальчиков дожидаются готовенькие». Бетти Рэй была ужасно рада ее видеть. «Спасибо тебе, Альберта». «Да я с удовольствием. Вы же знаете, не люблю без дела прозябать. Как там поговорка? Дьявол всегда найдет работу для праздных рук. Как-то так». Выкупав мальчиков, она зашла в комнату Бетти Рэй. «Как я погляжу, этот ваш Фикс все еще тут? Сесил? О, да, все здесь, кто и прежде. Что ж, лучше бы ему на этот раз быть поосторожней. Если он снова спустится в кухню и начнет меня доставать туфлями, пусть пеняет на себя». Бетти Рэй, уже одетая и готовая к губернаторскому балу, села на кровать. «Альберта», — сказала она, — «я бы отдала $1 000 000, лишь бы туда не идти». «Ну, раз вы теперь тоже губернатор, они наверняка заставят вас делать много такого, чего вы не хотите». «Надеюсь, что не очень много». Сесил Фикс постучал в дверь. «Милая моя, не хочу тебя торопить, но надо сфотографироваться перед началом, так что спускайся как можно быстрее. Тебе помощь нужна?» Бетти Рэй вздохнула и встала. «Нет, я готова». Сесил открыл дверь. «Ох, какая красавица!» Потом заметил Альберту и весело добавил. «Привет, Альберта! Вот мы и снова все вместе. Правда чудесно?» «Угу!» — буркнула она, сузив глаза. «Снова!» После инаугурации Бетти Рэй стало ясно, что ничего не изменилось. Хэм тут же удалился в свой кабинет с помощниками, и они принялись договариваться о встречах, разбираться со счетами и законами, которые не прошли за последние 4 года, придумывать, как их изменить, чтобы добиться своего. Однако предсказание Альберты оказалось верным. С тех пор Бетти Рэй только и делала, что выстаивала фотосессии с королевами красоты, победителями конкурсов, девочками-скаутами, мальчиками-скаутами, со скаутами-орлами, с учителем года, с бизнесменом, и с женщиной года и всеми прочими, кому Сесил обещал фотографию с губернатором, пока Хэм и его команда в другой комнате работали. В конце каждого дня она сидела и подписывала все, что клал перед ней Вендел, после чего шла спать, как обычно, одна. Впрочем, жилось ей вовсе не так уж плохо. Большую часть свободного времени она проводила в новом доме, с удовольствием слонялась по комнатам или возилась в саду. А через несколько месяцев после выборов в гости приехали Дороти и мама Смит, поправившиеся после тяжелого гриппа. Бетти Рэй смеялась, когда Дороти вручила ей острый хот-дог, который Джимми специально приготовил для нее и любовно завернул в фольгу. Жадно выслушала подробности о новой работе Бобби и младшем ребенке Анны Ли. А гости дивились, как выросли ее сыновья. В общем, день прошел замечательно.